Глава 10. Такие классные драконы и лисицы. Привет, меня зовут Софья. Я теплокровный оборотень леса. Я молча разглядывала женщину, которая улыбалась мне так невинно, словно вообще понятия не имела, кто я такая. Холёная — вот правильное слово, ее описывающее. Изысканный брючный костюм пыльно-синего цвета, мастерски уложенные каштановые волосы со светлыми прядями, искусный нюдовый макияж, сияющая кожа, свежий маникюр, элегантные серебряные украшения. Оборотень-лисица всем своим видом транслировала «Я богата, любима и счастлива». И абсолютно самодостаточно. Таких дамочек показывали у нас в сериалах. На улице я их ни разу не встречала. Быть может, потому что они не ходили по улицам нашего городишки. Кстати, она была прилично так беременна, но это ее совершенно не портило. «Я здесь, чтобы тебя поддержать», — безмятежно продолжала женщина. «Спасибо, я вроде как не собираюсь впадать в депрессию», — проворчала я, скрывая смущение. «И из окна прыгать тоже не собираюсь». Юмай попросил меня с тобой поговорить и помочь заказать кое-какие вещи. «Ой, да ладно, у меня все есть». Это, кстати, чистая правда. Дракон уже купил мне несколько футболок и уютный домашний костюм. Документов у меня по-прежнему не было, но тот жуткий тип Гордиани, который начальник Юмая, обещал что-нибудь придумать. Мне кажется, он не врал. А без документов на улице лучше не гулять, потому что я выгляжу абсолютной иностранкой. Белобрысых драконов почти не бывает. Первый же полицейский захочет проверить мое удостоверение личности. Гордиани сказал, даже не потому, что я иностранка, а чтобы подкатить. Я не хотела, чтобы ко мне подкатывали, поэтому решила не высовываться. Впрочем, меня бы и не выпустили. Юмай как бы посадил меня под домашний арест. По факту же ничего не изменилось, только лоток убрали и миски с пола. И спала я теперь на диване в кухне. Юмай пытался благородно уступить мне кровать, но какой в этом смысл? Я маленькая, мне и на диване будет удобно, а у него ноги все равно не поместятся. К тому же он хозяин, а я так, домашняя зверюшка. Я все еще не могла понять, как он ко мне относится. Вроде бы жалеет, но в то же время сторонится. Не улыбается больше, не шутит. Похоже, его здорово шокировало то, что я оказалась оборотнем. И еще я задела мужскую гордость, он ведь даже не подозревал ни о чем. «Я думаю, что тебе нужны теплые вещи», — напомнила о себе гостья. «Зачем?» «Сколько времени ты сидишь в заперти? Так нельзя, это нездорово». «Ну, я дважды гуляла», — усмехнулась я, — «на шлейке». Софья громко и неаристократично фыркнула, а потом снова нахмурилась. «Шумао мне все про тебя рассказал, он тебе верит». «Шумао?» — не сразу поняла я. «А, господин вселяющий ужас Гордиани?» «Угу, мой муж». «Ой, простите, я не хотела». «Ему бы понравилось. Он любит пугать людей. Только не маленьких запутавшихся девочек, конечно. Он вообще удивительный джентльмен». «Ну-ну, я так и подумала. Мне господин Гордиани показался скорее людоедом. Устроил тут настоящий допрос с пристрастием. Лампой в глаза не светил и пальцы не выламывал, но запросто довел меня почти до истерики, задавая одни и те же вопросы, только по-разному сформулированные. Клянусь, я рассказала ему все, даже тот факт, что научилась пользоваться горшком только в 3 года». И про то, как однажды украла булочку в школьной столовой, тоже рассказала. А об этом не знал даже Марк. «А ваш муж не сказал, что теперь со мной будет?» — с надеждой спросила я. «Понимаете, тут так классно. Обо мне заботятся, кормят, одевают. А все равно пипец страшно. Мне ведь ничего не говорят. Я даже не знаю, позвонил ли Юмай моей семье». «Позвонил», — обрадовала меня Софья. «И еще полярная сова отправила официальный запрос на проверку деятельности этого самого мусорного короля. И полиции твоего района тоже». «Смешно», — пожала я плечами. «Да кто их слушать-то будет? Мало ли, что там требуют драконы. Они вообще другое государство». «В определенной степени ты права. Драконы — другое государство. А вот сенатор Лукьяна имеет все полномочия». «А кто это?» «Большой политик и мой хороший знакомый. Мы передали все данные ему». «Нет, я не это имела в виду. Я знаю, кто такой сенатор». «Тигр». «Ладно», — кивнула я. «Это отлично, правда». «Я тоже так считаю». «Чем мне все это грозит-то?» — уныло спросила я. «Можно рассчитывать на условный срок?» «Шумао планирует провести тебя по программе защиты свидетелей, поэтому пока тебе придется пожить на архипелаге. И никаких контактов с семьей. Никто не должен знать, где ты». «Долго?» «Не меньше года. Возможно, больше». «Блин», — огорчилась я. «Как же там Палет без меня?» «Кто это Палет?» «Жена, вдова моего брата. У нее 5 детей». «Как я понимаю, это Палет, взрослая женщина. Возможно, ей будет непросто, но она справится. У нее, знаешь ли, нет выбора». Я удивленно посмотрела на Софью. А ведь она права. Палет взрослая. У нее остался дом, будет теперь социальная пенсия. Да и дети уже не совсем малыши, четверо ходят в школу. По хозяйству помогут. Я же помогала, и они смогут. И в магазин сходят, и посуду помоют, и пол пропылесосят. «Но что же я тут буду делать целый год? Сидеть на шее у Юмая? Я не хочу. Если мне выдадут какие-то временные документы, я смогу работать. Я дома работала, полы мыла в аптеке, раздавала листовки, помогала старушкам». Софья смотрела на меня с весельем. Кажется, я сумела ее удивить. «Ты в самом деле хочешь работать?» «Ну да». «Школу как окончила?» «В десятке лучших». На самом деле в нашей школе был лишь один выпускной класс, в котором училось всего 16 человек, так что достижение не самое выдающееся, но об этом я скромно умолчала. «Потом куда хотела?» «В педагогический. Я детей люблю. Два курса успела окончить, потом бросила». «Даже так? С компьютером справишься? Графики в дизвизе чертить умеешь? А календарь заполнять?» «Умею, вообще не проблема». «Ты когда-нибудь бронировала билеты на самолет?» «Нет. А нужно?» «Возможно. MyLike, Спартак, ведение мессенджеров». «О, это прикольно. Я еще и в фотолаге умею, и в колмастере. Но это сейчас любой школьник умеет». «А как у тебя с дисциплиной?» «Нормально. В колледже проблем не было. Я пары не прогуливала никогда, кроме физкультуры». Это, кстати, чистая правда. Я очень хотела получить образование, и когда поступила на бесплатный курс, радовалась неимоверно. Мне дали стипендию, и я делала все, чтобы ее не потерять. «Я думаю, мы могли бы попробовать. Шумао, конечно, будет против, но это я решу. Вряд ли он осмелится спорить с матерью своих детей». «Ого, у вас двойня?» – догадалась я. «Да, сыновья. И я буквально на следующей неделе ухожу в декрет. Мне нужна замена». «А вы кто?» «Личный помощник Шумао Гордиани». «Шутите?» – испугалась я. «Эта должность мне не по зубам». «Я в тебя верю, Иретта. Самое главное — варить правильный кофе. Остальное гораздо проще. Но для начала — гардероб». «У меня нет денег», — замотала я головой. «Кредит мне точно не дадут. А снова обременять Юмая — такое себе. Слушайте, а тут нет комиссионных магазинов. Драконессы, они маленькие, как и я. Зачем покупать новые вещи, если можно найти чуть поношенные, но вполне приличные?» Софья вдруг рассмеялась и щелкнула пальцами. «Говорю же, ты справишься. Ты умная и находчивая. Мне бы даже в голову такое не пришло». Я не стала ей говорить, что всю жизнь прекрасно одевалась в комиссионках и благотворительных центрах. И мои шмотки были ничуть не хуже, чем у одноклассниц. Даже бренды иногда попадались, кстати. Кроме того, Палет умела шить и вязать. Она почти любую вещь могла подогнать под меня. «Что же, так и поступим. Я поговорю с Шумао и попрошу решить вопрос с документами как можно быстрее. А одежда будет дня через три. Думаю, тебе понравится». Софья, конечно, странная. И Юмай. И этот их кровожадный монстр Гордиани. Почему они все так ко мне добры? Я же преступница, по сути. Обманщица. А вдобавок ко всему, абсолютная балбеска, по собственной глупости вляпавшаяся в грязную историю. И ведь меня Хью предупреждал, а я его не слушала. Кстати, надо об этом сказать Гордиани. Не все Мортон же подлецы. Хьюго вот нормальный. Вещи мне и в самом деле привезли через два дня. И тут я охренела окончательно, потому что о таком даже мечтать не могла. Одежды было так много, что хватило бы на всю нашу большую семью и еще соседям бы осталось. И какой одежды? Шикарные рубашки с ручной вышивкой, юбки, пиджаки, несколько пар классических брюк, кашемировые свитера, кожаный плащ, два пальто, несколько шапок, шарфы, перчатки, даже колготки. Обувь, сапоги, туфли, ботинки. Все почти новое. Некоторые туфли, кажется, надеты лишь пару раз, а блузки даже и с бирками. «Откуда это?» — обалдело спросила я Юмая. «Ты ограбил бутик?» «Почти. Моя знакомая. Она отдала то, что носить точно уже не будет». «Знакомая?» — напряглась я. «А не та ли эта девица, с которой ты целовался в коридоре? Ну, с аллергией на кошек. Точняк, у нас не один размер». «Нет, у тебя грудь больше», — ляпнул Юмай и отчаянно покраснел. То есть я не то хотел сказать. Да, это ее вещи, но она богатая, ей не жалко. Ох, я так кофе хочу. Тебе сварить? Да, улыбнулась его смущению я. Ты не думай, я не злюсь. Передай ей огромное спасибо. Все такое классное. Я буду носить с удовольствием. Ой, тут и белье есть. Новое, нервно крикнул с кухни Юмао. Белье новое, его Софи заказывала. Надеюсь, тебе подойдет. И Софи тоже большое спасибо. Ребята, вы такие классные. Я сейчас расплачусь от умиления,